Ну и сразу узнали все, что меня арестовали, спрашивают, за что. И они что распространяли, братья и сестры? Вы не видите, какой страшный преступник. Видите, в горсовет пробрался. А он шпион американский. У меня его нашли рации, говорят. Нашли оружейный склад. Нашли антисоветские листовки. И в жертву детей приносит. Ну и люди ахнули. Это было в 1948 году. Но те люди, которые я работал... Виноват, прошу прощения. В 1968 году. Те люди, которые со мной работали все-таки 10 лет, люди в основном с высшим образованием, стали рассуждать, какая может быть рация в городе. Это сразу же поймают. Не может быть. Теперь, ну, оружейный склад. Их на молодежь, это уже потом мне жена рассказывала. Рассуждать в городе получилось такое раздвоение в населении, что не может быть. Одни говорят, ну, раз говорят, значит, правда есть. И люди так, как люди. Ну, и, а другие говорят, как же... Какой же автомат может быть, когда их на молодежь идет в армию, оружие не брать? Какой же автомат может быть у него? Или склад оружейный? А потом говорят, ну какой же ребенка, когда у меня четверо каждый год, а четверо через год уже, четвертый ребенок уже родился. Ну и пошло. Вернее, не родился, а уже в последний месяц жена ходит. И говорят, как же так, все дети родились в больнице. А они говорят, он хитрый, он чужих приносит жертву. Выход есть из положения. Ну, люди верят. Но люди как люди. Ну, меня забирают с Вознесенска, везут в Николаев. Я об этом ничего не знал. Из Николаева привозят меня с Николаева. И вдруг я вечером привозят, утром на суд. А у нас в Вознесенске большой дом культуры такой. Шире помещение, как это ваше. Раза два, если больше, длиннее. И только я сошел с воронка, а тут моя сестра, которая высылала мне Библию. Народа стоит толпа очень большая. Люди интересовались, увидеть же этого зверя, который детей в жертву приносит. И жена, только, то есть сестра как вот так хлопнула руками, Колечка, Колечка, что на тебя только не наговорили? И говорит, никого не пускают в зал суда, ни Валю, ни меня. А я только успел сказать, что раз никого не пускают, знаешь, я отказываюсь отсюда. А тут цепь милиции рядом, и так как пнули их, и они так повалились туда. Меня заводят за заднюю дверь клуба. Я захожу, там встречает меня судья один бывший, он сейчас защитник был. Говорит, Бойко, я ваш защитник. Я говорю, извините, я не нуждаюсь в защитника, я с Божьей помощью буду защищаться сам. Говорит, Бойко, я не платный, я бесплатный, то есть государство. Я говорю, не надо мне защитником. И завозят меня за решетку. Я посмотрел на народ, вижу полный дом культуры людей, а не вижу никого знакомых. Только директор школы, где мои учились дети. А все остальные люди чужие какие-то. Думаю, что ж такое? Потом скажу вам, аж в Одессе, когда меня привезли, жена рассказала, что это люди, которые собрались со всей области, коммунисты, комсомольцы, дружинники. Они спали, вернее, жили в гостиницах, две гостиницы у нас, и кормили их специально в столовой было. Им дали пропуска или пригласительные, и по этих пригласительных стояла милиция на дверях, не пускали никого, только тех, у кого были пригласительные. Ну, когда начался суд, конечно, тоже много рассказывать, только скажу, что у меня было 32, кажется, учителя, которые считались потерпевшими, что я скалечил детей. Ну, и когда я одной учителе задал вопрос, она не могла мне ответить на вопросы, так села на стул и говорит, я не понимаю, что вы хотите. А получилось так, что она сказала, что наши дети самые забитые, что это человек, который скалечил детей нам, и в каждой нашей школе, где их дети учатся, они самые забитые, самые затурканы, самые неспособные науки, самые замкнутые. Ну, много говорила кое-чего. А потом я поднял руку, правда, долго не спрашивали, а потом я стал говорить, граждане судьи, уважаемая публика, я имею право задать вопрос. Ну, а судья говорит, что вы хотите? Я говорю, задать вопрос хочу учительнице. А когда, поскольку я защищался сам, то я свое дело читал сам. И я, что у меня было в моем деле, кто давал показания, все учителя, которые давали показания, и вот учительница моих детей учила, которая, у меня было 4 ученика, и 4 ученика, только у одной девочки была тройка, а то 2 мальчика, 2 девочки, и у первой девочки с 1 класса до 4 класса ни одной четверки, все пятерки. И одна девочка только имела тройку, а так все, и хлопцы учились хорошо, и девчата. И я тогда, когда поднял руку, я граждане судьи, они мне разрешили задать вопрос. И граждане судьи, вот учительница говорит о том, что наши дети замкнутые. Я спрашиваю, а скажите, пожалуйста, учительницу, вы знаете слово, разница между словом замкнутый и кроткий? Она говорит, не пойму вопроса. И так раза три она мне задала, что я не пойму вопроса. Я еще раз сказал, она так шлепнулась на стул. Говорит, я не понимаю, что он хочет сказать. Покраснела и села. Я тогда говорю, граждане судьи, я говорю, уважаемая публика, вот учителя говорят, что наши дети замкнутые. Я говорю, а вот 70-й лист моего дела, учительница, которая учила моих детей, пишет, что мой сын Яков с первого до школьного возраста сдал 70 стихотворений. Я говорю, а теперь рассуждайте сами, может ли ребенок до школьного возраста, будучи затурканный, как она говорит, не способный к науке, самый такой, самый, знать 70 стихотворений. Говорю, ну, хотя 70 он не знал, говорю, так я говорю, как сейчас говорю. Но 50 гарантия, что он знал. И такие стихотворения по 24 куплета, если знаете, кто молодежь, Бог есть. Там и Крылов, и Пушкин, и все. А судья говорит, хватит, Бойко, все, садитесь. Ну, я сел. И больше меня не вызывали. И так, первый день у меня был показной суд. Телевизионные установки, эти лампы направили на меня такие. В общем, первый день шел суд. Тоже прокурор спросил, скажи, прямо сказал, скажи, кто тебя втянул, эту грязь. Тоже ему сказал, ответил. Ну и потом на второй день, приносит суд на второй день, привозит меня снова. И до полдня там давали показания тоже, свидетели эти, учителя особенно, прокурор, а потом приносит мне кипу книг. И говорят, Бойко, это ваша литература? Я говорю, извините, меня приняли обыск без прокурора, без санкции прокурора. Я говорю, я не разрешал, но они все равно сделали обыск без закона. И говорю, там в обыске, акте, который они писали, там указано. Хотя я не подписал этот акт, а там указано, что меня отобрали Библию, гусли и общую тетрадь стихотворения собственноручной рукописи. Я говорю, покажите, я тогда увижу. И вот она принесли прямо кипу таких книг, секретарша подает мне, так недалеко сидит. Я поднял, не моя книга. А потом он дает Библию мою. Я так взял Библию в руки, высоко так поднял на всю руку. И говорю, граждане судьи, уважаемая публика, это Библия, о которой русский критик, публицист Белинский, не подверг критике, а сказал, что Библия – это книга всем книгам книга. Я говорю, а эта книга открыла мне глаза и указала на истину, цель и смысл моей жизни. А судья говорит, хватит, ложите. Я положил. Потом гусли, я поднял гусли, я говорю, это гусли, наши печатные гусли, которые мы пьем, прославляем Бога. Печатная шрита, ничего здесь антисоветского нет. Ну, потом дает больше, нет, потом моя общая тетрадь. Я поднял, я говорю, это тетрадь, общая тетрадь, в которой записано собственноручное стихотворение, мои руки и мое, так сказать, то, что Господь мне наделил даром. И положил. И так до конца дали, придали книги, я им назад вернул, ничего моего больше нет. И тут дали слово прокурору, кажется, прокурор стал говорить. А на второй день многие из города пробрались по блату, как говорят, по знакомству, и хотели же видеть, где же рация. Так говорили, что раз говорили, значит, должно быть на суде вещественное доказательство, и автомат, и рация, и хотя бы кости с ребенка. Ну и люди, понимаете, пробрались и куда? На самый зад. И когда мне дала слово судья, я начал говорить, 15 минут, не больше. Я слышу там какой-то шум за рацию, за какой-то автомат, за какие-то кости, а я ничего не пойму. Если бы мне сказали хоть намеком, я бы тогда мог знать, я поднял бы этот вопрос на суде. А так я слышу, судья мне дала слово, потом берет звонок и кричит, прекратите шум сзади там. Шум, что за шум? Они еще сильнее стали кричать. Я стал говорить слово, я говорю, 15-20 минут, сам больше я говорил. И потом судья говорит, прекратите шум, а мне говорит, Бойко, хватит, кончайте. Я говорю, так я еще почти ничего не говорил. А тут там подняли шум. И уже сзади получается междоусобица. Я не мог понять, почему люди возмущаются. Думаю, что против меня они наоборот стали возмущаться, что это за суд. Говорили, что такой преступник, а где же вещественные доказательства. Ну и мне прекратили, сказали, хватит. Я прекратил, раз хватит, пускай будет хватит. Раз не даете, пускай будет так. И потом выступил судья. Да, а там шум идет. И потом, когда выступила судья, и говорит, мы сейчас идем на совещание, и меня с зала суда совсем уводят. Хотя по закону не имели права, но меня уводят отдельный кабинет там. И потом приходят, выводят меня обратно в зал суда, за решетку. И судья зачитывает, значит, 10 лет Бойко, 5 лет стро, 5 лет ссылки. И говорит, ну что вы на это, Бойко, скажете с таким ехидцем? А я говорю, граждане суда, да, я упустил, когда, виноват, очень важный такой момент, когда завели меня только, смотрю, что никого знакомых нет, вижу, жены нет, сестры нет, я решил отсюда от категорически отказаться. Когда вдруг открывается дверь, это первый день, и заходит моя сестра, это за ней дочка ее, и мои дети, семь душ, гуськом. А так, один ниже другого. И заходит, им дают место, они сели. Думаю, сейчас, если зайдет жена, она у меня такая стеснительная. Думаю, если зайдет ребенком, и ты что, и плакать будет, это беда. И вдруг она открывает дверь боковую, и прямо с дверей, Коля, во имя Иисуса Христа, так кричит, дерзай. Вы знаете, как она вам утвердила? Вышла только на середину, а люди все оглянулись, что за крик такой. И она только на середину вышла и кричит еще, дерзай, Коля, во имя Иисуса Христа. Вы знаете, как тот дух, и почему я и два дня был в суде такой ободренный, потому что видишь, она не плачет. А представь себе, женщины знают, что такое 8 душ детей, самый старший 12 лет и одной, потому что у нас родителей не было. Я был сирота и взял тоже сироту. И так как бы они думали, что я уже откажусь. И таким путем, уже на третий день, когда мне зачитали срок, и она судья говорит, ну что вы бойко скажете на все это? Я говорю, граждане судьи. Я говорю, что я могу сказать? Я благодарю Господа, что Он удостоил меня великой, незаслуженной чести быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю Его, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Я хватит, садись, садись. И меня посадили. Ну и потом забирает меня в КПЗ, и в этот вечер в Одессу, аж только в Одессе жена все рассказала, что там творилось. И говорит, инженеры, где я работал, стали поднимать шум, как же так? Вы же говорили, что это страшный преступник, а где же эти вещественные доказательства? В общем, сняли с работы одного, второго. В общем, в таком недоумении. И она говорит, там и милиция говорит, что тебя напугали, скоро пустят. И меня с тюрьмы Одесской везут прямо в Винницкую область, гранитный карьер возле Гайсена. И в деле пишут, использовать бойко на особо тяжелых работах. И меня на погрузку гранита вручную. И только привели меня, привезли, значит, дело в обыск, так и так, привели в барак. Я зашел в барак, положил свои вещи и вышел в коридор, под окном стал молиться. Я знал, что мне нужно не наказание я должен отбывать, а что? Благовествовать в лагере. Я помолился, Господи, Ты знаешь, что я оказался здесь, поэтому прошу Тебя, дай мне смело, безбоязненно, с дерзновением возвещать о имени Твоем. Потому что раз я дал Богу обещание служить доброй совести, я решил так доброй совести хранить. И только я помолился, когда вижу, по коридору идут два человека. И так быстрыми шагами подходят ко мне, подходят и говорят, слушайте, скажите, где здесь Бойко? Я говорю, а зачем вам? Ну, нам надо. Я говорю, ребята, скажите, зачем, я покажу. Ну, понимаете, нам надо. Скажите, где Бойко? Я говорю, ребята, я не покажу, пока вы не скажете. Вы с нового этапа? Я говорю, да, снова. Видите, роба новая. Ну, Бойко, то есть, ну, покажите нам, пожалуйста, Бойко. Я говорю, ребята, я вам уже сказал, пока не скажете, зачем, я не покажу. Он тогда говорит, один из них, знаете, мы были в санчасти, начальник санчасти говорит, что большую рыбину поймали, то есть большого преступника. Я говорю, это я. Они смутились, правда. И один из них говорит, слушайте, какая у вас статья? Я говорю, 138-я, 209-я, УК УССР. А он говорит напарнику, слушай, я 10 лет в лагере сижу, все статьи знаю, а что это за статья, что я не знаю? За что вы сидите? Я ему стал говорить, что я нарушение законодательства в религиозных культах, что я, значит, являюсь служителем, верующим. И я говорю, за нарушение законодательства в религиозных культах, что у нас молодежь, я воспитывал молодежь и несовершеннолетних в религиозном духе. А он говорит, а правда, что вы детей в жертву приносите? Начальник санчасти, капитан сказал, что вы детей в жертву приносите. Я говорю, слушай, молодой человек, если ты знаешь все статьи, то ты должен знать, что когда человек убьет человека, ему дают расстрел. Они заменяют 15 годами, 13 или 12. Я говорю, у меня 5 лет строп, 5 лет ссылки. Аж тогда только они начали шевелить мозгами. А как же и так? А правильно? Как же это будет так? А начальник говорит, что вы детей в жертву приносите. Я говорю, слушай, молодой человек, если я приносил бы детей в жертву, я говорю, то меня бы, наверное, расстреляли, а потом еще и подвесили на обозрение всему миру. Да пока не весь окно. А говорит, не пойму, как же так? Я говорю, а теперь судите сами. И давай я им свидетельство о Христе. Как я уверовал, почему я уверовал. В общем, часа полтора беседа была, это было первое мое свидетельство заключенным в этом лагере. А тот, который пониже ростом, говорит, слушай, так вы что, баптист? Я говорю, да, я с Ивановской христиан-баптиста. Он говорит, слушай, своему напарнику, я, говорит, с такими людьми сидел в Ворошиловградской тюрьме. Это о люди, показываю так. Ну, в общем, полтора часа беседовал, я им объяснил в миниатюре план спасения от Адама, для чего Бог создал человека, какими мы должны быть, что нас ожидает впереди, что мы все идем в вечность, рано или поздно мы предстанем пред Богом. И они слушали, слушали, я подумал, дядя Коля, нам очень интересно слушать это, но нам скоро надо идти на работу, вторая смена. Но мы, говорит, будем говорить, администрация говорит, что я такой преступник. Я говорю, теперь судите сами. И они пошли на работу, давай рассказывать. И вот утром выхожу на работу, и меня обступают заключенные, и ну, поговорят, это вот этот, самый страшный преступник. А те наоборот говорят. И подходят, я им спрашиваю, за что статья, я им давай свидетельство. И у меня началась таким образом проповедь Евангелия в лагере. А начальство, когда выходим на работу, они же там присутствуют. Замполит как увидел, что вокруг меня люди, а там в основном молодежь, а вьет тут кипить. Что делать? Бойко свидетельствовать. Что делать? Ну, они решили в скорости объявить колонийское собрание и всех вызывать по селектору на собрание. Приходят все на собрание, я не ходил, правда. Если можно, воды немножко, пожалуйста. Воды. В общем, приходите с собрания, мне говорит дядя Коля, замполит сказал, что скоро будет большая амнистия, и многие из вас пойдут на свободу, а среди вас есть такой Бойко, никакая амнистия, никакие льготы, но не распространяется. Мол, знайте, кто будет, мол, с ним беседовать, то есть иметь участие, значит, не пустим. И он думал, что заключенные попугаются. Но меня знали очень мало, только наша бригада, а в лагере больше 1000 человек. А там были такие заключенные, ну, вы знаете, в лагерях бывают воры, самые такие. А те думают, что ж такое, что ж за преступник, еще больше, чем я. И стали интересоваться, а кто он, а за что. Ну, кто, мало кто знал, кто я, потому что это в скорости после моего прихода. И завтра выходим на работу, и тут подходит пока, вот он, вот этот. И вокруг меня люди собираются. А замполит, как увидел, значит, с начальником сошли шушукаться, что с ним делать. Они поняли, что они помогли мне благовествовать о Христе. И что делать? И в скорости один человек кается в лагере. Такой тоже человек образованный. И он стал свидеть своим землякам. И в ЧП объявляют ЧП, то есть в зоне ЧП. Уже один баптист родился. Что делать? Надо вызывать лектора. Это лектора, чтобы он был атеистом, то есть лектор хороший. Ну и решили призвать лектора с Винницы, города Винницы. Тут объявляется, значит, нам в лагере по всему селектору, что так и так всем заключенным явиться в клуб на лекцию. А я с этим Федей, я звать Федя, говорю, Федя, мы пойдем в сторонку. Отходим в сторонку, когда подходит ко мне майор, дежурный по лагерю, и говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я расспрашиваю, а что за лекция? Он говорит, на атеистической теме. Я говорю, Федя, пойдем? Он говорит, как хотите. Мы помолились, пошли, а заходим, а полный клуб людей набито. Мы аж на самую заднюю скамейку сели. Ну, заходит замполит, заходит начальник спецчасти, заходит этот лектор. Мужчина высокого роста, представитель такой интеллигентной наружности. И представился, стал за тумбочку и говорит, граждане суждены, лекция будет на атеистическую тему. Я преподаватель института, 28 лет стаж имею преподавательского, назвал фамилию свою, и пошла лекция, как обычно, с науки. Наука доказала, что никакого Бога нет, так и далее, и так далее. Ученые люди все неверующие, нет, значит, ученые люди не могут верить в Бога, потому что бабские забабоны. Ну и начал говорить, что верующие люди – это самые отсталые, самые забитые, самые замкнутые. В общем, поносил Бога и народ Божий, как хотел. Ну и под конец стал говорить, часа полтора была беседа, это лекция, а потом под конец говорит, граждане суждены, я вижу, что вы в основном молодежь, ваше светлое будущее – коммунизм, и мы вас воспитываем в коммунистическом духе, хотя вы сделали преступление, выйдите с чистой совестью, и там мы вас воспитываем в коммунистическом духе. А когда сказал в коммунистическом духе, а мне Господь послал такую мысль, я внимательно слушал, и говорю этому Феде, он так сидит рядом со мной, я говорю, Федя, ну ты посмотришь, что сейчас Господь сделает? Я уже вижу ее поражение. И он, когда кончил лекцию, несколько раз еще повторил, что коммунистический дух, я тогда поднял руку, я говорю, вопрос можно? Да. А вы знаете, когда поднял... Спасибо. Когда поднял руку, заключенные, там больше 1000 человек, сделалась такая тишина в зале. и ждут, что же будет. Я поднял, говорю, скажу, спрашиваю, скажите, пожалуйста, вопрос можно? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Значит, вы в Бога не верите? Он говорит, нет, так громко, потому что зал большой. А я говорю, я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Но коль вы в Бога не верите, а в Духа вы верите? Он говорит, нет. Я говорю, простите, вообще в никаких духов не верите? Он говорит, нет. Я говорю, тогда извините, как же вы можете воспитать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите в него? Вы знаете, как взрыв бомбы. Тысячу человек, как под команду, такой смех, ничего не слышу, только в ушах лещить. Замполит смотрит на начальника спецчасти, друг друга смотрит, не поймут, что дело. А на этого лектора я как глянул, а на нем лица нет. То покраснеет, то побелеет, растерялся. Я потом минут пять такой смех, я говорю, ничего не слышно. Представьте, тысяча человек как под команду, в один голос. Я потом встаю с задней скамейки, выхожу на середину так, а заключенный увидит, что я встал, и стал смех немножко притихать. Одни, кто не может, хихикает так, не может удержаться. Я шагов пять сделал, а этот лектор говорит, извините, я верю в дух, которым дышу. А я говорю, простите, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Вот можете представить, что в зале сделалось? И что сильнее? И хохот, и топот. Забыли мне такое дело. И так я посмотрел на него, потому что я так как шел, так иду, а замполит встает и кричит, а зал большущий. И он говорит, так, лекция кончилась, выгоняйте всех. И прапорщикам говорит, выгоняйте всех, все. И все люди встают за рядов, я так иду, а я подхожу к нему, а на нем пятнами лицо стало. Глаза как одинки бегают, он растерялся. И я так покажу, равняюсь с ним, а он замполит говорит, я хочу с ним побеседовать. То есть лектор хотел со мной побеседовать. А замполит говорит, не-не-не, никаких лекций, все, уже кончилась лекция, хватит, собирайтесь. И нас выгнали. На второй день я иду на работу, подходит ко мне этот майор, который сказал мне, посоветовал идти на лекцию, и говорит, ну, Бойко, ты его и посадил. Точно с партии он полетит за эту лекцию. Я говорю, только не Бойко, я говорю, это Бог посадил ее. Я говорю, я же не знал, даже вы мне сами скажете, что лекции я не знал. Я говорю, это Господь его, показал ему силу его. Он говорит, точно Бойко с партии полетит. И скажу вам, больше лекторов не вызывали. Ну, зато мне делали обыски сильные. Я много писал, конечно. И вдруг, скажу вам так уже, однажды приходит ко мне и говорит, дядя Коля, вас там обыски делали, забрали все, что у вас было в тумбочке. Ну, через день или два вызывает меня начальник режимной части. Я так показывает. Да, я помолился, пришел в штаб. Как меня позвали, идти, ваш штаб вызывает. Я думал, что на беседу какую-то. И помолился, подхожу, постучал начальнику режимной части. Он, войдите, я захожу. Он говорит, Бойко. И стал возле дверей. Он говорит, Бойко, это ваша писанина. Взял так блокнотик, меня забрали, тетрадь. Я много писал там. Я говорю, извините, я посмотрю. Он говорит, подойди, посмотри. Я подошел, я говорю, да, моя. И стал снова к дверям. Он говорит, Бойко, от этого все идет КГБ. Вот так, как я, вот так она четко. А я говорю, начальник, у меня очень много забрали литературы. Я говорю, пускай и это читают. А ее замкнуло. Он думал, что я буду проситься или что. И молчит. И я молчу, он молчит. А потом говорит, ну хорошо, Бойко, если же ты веришь в Бога, где же твой Бог? У тебя ж куча детей, жена мучается с ними. Ты же говоришь, что твой Бог всемогущий, всесильный. Почему он тебя не выведет с этого лагеря? Ведь он же всемогущий. А я думаю, ну что ж, тупик. Я сразу к Господу. И мне сразу вспомнилась мысль, которую я читал, если кто читал, Марцинковского, академик еврей сам. Он в царское время, есть такая книга у него, «Смысл страдания». Я когда-то читал, и мне сразу на память пришла, я говорю, начальник. Я говорю, знаете что? Я говорю, читал книгу Марцинковскую, это, я говорю, наш брат, верующий, еврей, профессор. И он в царское время ходил по тюрьмам, по лагерям, и где люди верили, он оставлял Евангелие, и так с тюрьмы в тюрьму проповедовал Евангелие. Но это было, говорю, в царское время. А в наше время, я говорю, за какие бы деньги вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать Евангелие? Ни за какие. Я говорю, а смотрите, как Бог мудро делает. Я говорю, вы взяли, сделали меня преступником, посадили в лагерь, а в лагере люди со всего Советского Союза. Я говорю, я бы их бы никогда в жизни, может быть, не видел бы. Да и вас бы, я говорю, не видел. А теперь вы меня посадили, и я здесь проповедую, и вы меня не выгоните, не имеете права. Я говорю, вы будете коммунистом, за какие бы деньги вы хотели читать религиозную литературу? Да не за какие, она вам противна. А вы отобрали меня, вы обязаны были прочитать, а теперь еще и вызвали, чтобы я вам засвидетельствовал. И давай ему говорить о Боге, о Христе. А он говорит, ты что, начинаешь меня агитировать? Я говорю, я не агитирую, я ему истину говорю. Я говорю, для того, чтобы когда пристанете на судом, чтобы не сказали, чтобы не слыхали. А ну, выйди из кабинета, начинаешь меня агитировать. И так выгнал меня. Ну и скажу, через время мне прошло полсрока, и меня вызывает этот дневальный, дядя Коля, вас вызывает штаб. Я помолился, иду, когда мне говорят, вот здесь кабинет, приехала УДО, комиссия, судьи приехали, значит, по УДО спускают людей на свободу. Я постучался, войдите, я захожу, смотрю, судьи сидят, полный кабинет начальника. Я говорю, извините, я заявление не писал, а там надо было заявление писать. А мой начальник отряда, старший лейтенант, говорит, Бойко, это я за вас написал заявление. А тут встает замполит, майор, и говорит, Бойко, мы вас призвали, признаете себя виновным, сейчас же выпустим на свободу. А я так посмотрел, ну, мысль сразу быстро идет. И граждане судьи, потому что тут сидят судьи, я вижу прокурор, и не только я граждане судьи, а все вы здесь сидящие, показываю так пальцем, вожу, придет время, когда признаете меня невиновным. А начальник режимной части сватается, такой высокий мужчина, майор, говорит, Бойко, если даже все они, то я тебя никогда не признаю, что ты невиновным. Всегда виновным будешь. Я говорю, придет время, когда вы признаете меня невиновным. А тут встает прокурор, хотел мне задать несколько вопросов, а замполит, говорит, назвал его по имени и отчеству, говорит, не задавайте ему вопросов, сейчас тут том Ленин начнет, говорит, сейчас Библию будет вам на память, говорит, пускай, не хочет признавать, пускай идет. И вот, братья и сестры, предлагали мне что? Признать, что я виновным. А если признать меня виновным, значит признать, что Слово Божие – это не Слово Божие. И признать, что братья все страдают несправедливо. Я сказал нет. И так меня, значит, отбыл я конец этих судов и на Дальний Восток. Скажу, и тут меня, я отбыл этот срок, приехал домой, а жена продала Вознесенский дом, потому что братья сказали, что детей сильно терроризировали, жену штрафовали. В общем, семью начали мы сильно терроризировать. И братья говорят, что лучше уезжайте, потому что тут вам покоя не будет. Жена продала там дом, купила в Одессе, не в самом городе, а возле Одессы. И я приезжаю домой, и тут меня через 2 года снова суд, снова 10 лет. И когда меня досудили, подробностей не буду говорить, только скажу так, когда меня зачитали приговор, тоже в зал суда не пускали никого, стояла милиция на дверях, никого не пускали. Я отказался от суда. Правда, я все дни в суде всегда был в посте. До суда и все время суда я был всегда в посте. И когда я зашел, я спросил, почему нет людей, а прокурор говорит, да ваш суд никто не пришел. И я только сказал, раз такое дело, я видел, что были люди какие-то стояли. Меня судили на кабельном заводе в городе Одессе, а я работал на УЗРИ, Одесский завод резинных изделий. Я говорю, граждане судьи, в таком случае отказываются от суда. Она говорит, это ваше право. А потом, когда зашла моя дочка, плачет, и говорит, папочка, на дверях стоит милиция, никого не пускает полно. И мама пришла, и братья пришли, и много людей из милиции не пускает. А я говорю, вот, а прокурор только же говорит, что никого нет. Я говорю, прямо в глаза говорит неправду. Ну, и судья зачитала список этих свидетелей, никого нет. И они выходят на перерыв. И запустили жену, запустили верующих немного. А потом у меня суд шел этот день полностью, не состоялся. Они принесли ее на следующий день, потому что не было свидетелей. И на второй день многие наши братья, сестры пробрались помимо милиции в зал суда. И когда зачитали мне 10 лет, 5 лет строп, 5 лет ссылки, и меня посыпались цветы и запели гимн «Жизнь для Иисуса», если знаете такой гимн. А зал намного выше потолок, акустика сильнейшая. Ну, и вы знаете, я думаю, каким голосом пели в то время. На всю. А судьи, а так судьи спереди, весь зал сзади меня, с этой стороны задом. Милиция, КГБ, работники завода мои, коммунисты, а этот зал почти все наши верующие. И как запели, я не успел глянуть глазами, судей как и не было на сцене. Сбежали. Прокурор сидел возле сцены, хромой такой, Жантека фамилия. Как он выскочил на сцену, тоже не видел. Только начальник конвоя дал команду этим конвоирам, берите его быстро под руки. И они меня взяли под руки так, и держат, стоят, а цветы летят, гимн гремит. И когда кончился гимн, а он, я вижу, собрались, значит, там два майора, и этот капитан, и что-то советуется. Так меня побоялись через зал вести, прямо по пожарной лестнице, на втором этаже был суд, по пожарной лестнице меня спустили через сцену, воронок и в тюрьму привезли. Я думал, что авария будет. Пикали все время всю дорогу в Одессе, чтобы давали им ход. Они сильно боялись, а вы знаете, я не видел, а уже потом мне рассказала жена. Вся улица была забита людьми, и они боялись, чтобы меня не прихватили. Ну и когда привезли в тюрьму, я сошел с воронка, вижу начальник конвоя, капитан, бледный, как стена от испуга. И через недели две-три вся тюрьма гремела в Одессе, что на прессе судили какого-то боговерующего и пели какую-то песню, ну как они говорят, революционную песню, что судьи убежали из сцены. Это весь город слыхал. И вдруг меня везут, через время везут меня на место отбывания этого заключения. Посадили нас в вагон, ЗАГ, и привезли к станции. Тут слышу стук. Дядя Коля, дядя говорит, папа. Что тебе принести? И мы в вагоне состучались, а полный вагон заключенных. Ну и мы состучались. Я говорю, что-нибудь там сахар или что на дорогу. И они часть побежала покупать, а часть осталась здесь. А заключенные говорят, слушай, это тот дядя Коля, который на прессе судили? Я говорю, да. Дядя Коля, скажите, чтобы они пели ту песню, которую в зале суда пели, чтобы лица, это вся, это, судьи убежали. Я им говорю, вот ребята просят, чтобы вы спели тот гимн, который пели в зале суда. И они начали петь. Очень понравилось заключенным и даже солдаты, которые охраняют нас там в вагоне, там же решетки, все. А потом они говорят, пускай поют еще. В общем, они пели до тех пор, пока не пришла милиция. Это было уже в 81 году, в начале года. Пришла милиция, давай разгонять их. С той стороны гонять, они отсюда, а вагон самый задний. И вот так гоняли, а с той стороны на ту сторону, с этой стороны на ту сторону. И все время поют на ходу. Правда, дети мои принесли много кульков, там все было, печенье, сахар. Я дали капитану, начальнику конвоя все это, но он мне ничего не дал, ни грамма, все забрал себе. Ну, это ему считается. И как только поезд тронулся, только тогда милиция ничего не могла сделать. А заключенные торжествуют, говорят, смотри, какая молодежь, их милиции не боятся. И все время пели, как только поезд тронулся, и поехали. И мы до знамени, то есть до... Раздельные доехали, это 100 километров, только остановился поезд, и тут бежит молодежь и кричат, дядя Коля, до свидания. А заключенный говорит, ты смотри, какие они дружные, и тут его молодежь встречает. И, в общем, пока доехали мы до Харькова, и в вагоне один из них говорит, братва, дядя Коля везут на... когда начальник зашел к конвою, я спрашиваю, кто вы такой? Я говорю, как ты такой, человек? Он говорит, вы что, педагог? Я говорю, нет, не педагог. А кто же вы такой? Я говорю, обыкновенный. Нет, вы, наверное, поп. Я говорю, нет, не поп. А кто же вы? Я говорю, я пресвитер. Но он не понял. Но откуда у вас такая молодежь? Ведь такой молодежи, где они учились? Это же студенческая молодежь. Я говорю, это наша христианская молодежь, которая воспитывается в церкви. Первый раз слышу такое пение, и такие дружные они вас. Это их очень, так сказать, некоторых волновало, а некоторых, наоборот, радовало. Ну и когда привезли меня в Харьков, и там сказали, чтобы меня охраняли, сказали, что смотри, чтобы дядю Коля не убежали на поврасилках, и скажу вам, что до Хабаровска мне передавали как эстафету. Знаешь, какая это эстафета? Как сяду в вагон, говорят, Бойко, здесь есть дядя Коля с Одессы, боговерующий? Я говорю, есть. Ну, когда хороший конвой, беседы на весь вагон. Плохой конвой не разрешается, по закону не разрешается разговаривать, но когда хороший конвой, то они сами были интересовались. И вот таким путем вся дорога была в проповеди. С хорошим конвоем проповедовал, нет, значит, запрещает. Когда привезли меня в Хабаровск на старт, я уже говорю, что старт – это поселок, где самый строгий режим на весь Советский Союз, где всех ломают, всех ломают. Правда, в Свердловске мне заключенные сказали так, дядя Коля, мы знаем, что таких людей, как вы, везут на старт, и там всех ломают, и вас будут ломать. Ну, я сказал, я готов на смерть, только не сдаваться. И когда привозят меня на старт, начальник берет мое дело и читает. А потом говорит, Бойко, ты что, веришь в Бога? Я говорю, да. У нас, Бойко, верить в Бога не будешь. А почему? Сломаем, Бойко, сломаем. Понял? Я говорю, я не ломаюсь, начальник. Сломаем. Я говорю, у меня молодцы не сломали, а сейчас тем более. Говорит, посмотрим, пойдешь в ШИЗО, пойдешь, это штрафной изолятор, пойдешь в ПКТ, это помещение камерного типа, до 6 месяцев дают. а потом к Критую пойдешь, а с Критой придешь к нам обратно, там столбик поставьте, пока на кладбище. И говорит, начальник, чем скорее меня, он когда сказал, что я сказал, не сломаю, он говорит, тогда знаем тебя. А я говорю, начальник, чем скорее вы меня знаете, тем для меня лучше. Потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Я подумайте, что вас ожидает. Посмотрим, посмотрим. И таких ломали. Ну, в конце я ему говорю, знаете что, начальник, должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. А в ее желваки заходили. Ну, посмотрим, марш! Забирай весь вещи, иди в барак. Я пришел в барак, я понял, братья и сестры, что данное указание любыми путями меня ломать. И я стал молиться Богу и сказал, Господи, ты знаешь, что я двое суток в неделю пощусь. Среда я пощусь, как обычно в себе постели, в семьях наших. Пятницу о собственной силе, чтобы Господь давал, укрепил. А потом, я думаю, если только меня сломают, значит так поведут братьям этим путем. Потому что они знали, что я уже не один раз сидел, стойкий. И они решили, если Бойко сломаем, то тогда всех этим путем сломаем. И я решил просить Господа, чтобы Господь дал мне еще хотя бы полсуток поста, чтобы лучше умереть, но не сломаться. То есть не дать повод, чтобы братьев этим путем вели. И вот я решил в воскресенье после обеда, значит, до обеда не принимать пищу, а после обеда принимать. И меня на второй день сажают в изолятор, а в изоляторе кормят через день. Итак, среду кормят, я не ем. Пятницу кормят, я не ем. В воскресенье кормят, половину не ем, а половину вторую ем. А потом на следующей неделе уже другие дни, так что я на следующей неделе кушал. И они как увидели, что я не ем, говорят, о, так он сам сдохнет скоро. Ну и пошло. И пошло, скажу вам так, сокращая, скажу, что за 6 месяцев я сидел 11 изоляторов. Жизнь в изоляторе исключительно невыносимая. Прежде всего холод и голод. И вшей полно. Прямо на полу вши лазят. Там, когда заходишь в изолятор, одежду эту снимаешь лагерную, одеваешь ШИЗО. И написано ШИЗО, 3 буквы, штрафной изолятор. На всю спину краска написано ШИЗО. И на брюках на коленке написано ШИЗО. И вот одеваешь эту одежду, она годами там не стиралась, не дезинфицировалась. Возьмешь вот так, она и стоит. Пот, грязь, кровь, вшей, все это вместе. И вот так, только я одел, а тело у меня свежее, я одел, зашел в камеру, а они как танки по мне. Представьте, свежее тело, они же голодные, потому что они в ящику лежат там годами. И в общем, такое состояние. И на полу спишь, там никакой койки нет, на полу, а пол холодный. И они считали, что если я 4 раза, 5 раз побуду в изоляторе, а там так, 3-4 раза побил, обязательно воспаление, а потом туберкулез, все. И там больше жизни нет. И они решили, что я, значит, стали меня сажать постоянно в изоляторы. Только вышел снова изолятор, только вышел 15 суток изолятор. Но я уже бывал и в этих вопросах, Господь меня умудрил. Я скажу вам, что живот наш – это котел, его не простудишь. Может быть, на будущее молодежи нашей это будет полезно. Я прихожу, допустим, садись там прямо на пол, то если еще пол такой цементировать, то еще ничего. А если асфальт, то садись, держишься руками за пол. А потом что? Лицо берешь, и пока видишь 15 суток, негр, там не купают, не стирают, не броют, ничего. По полу вши лазят, тут же тебе туалет, тут тебе кушать, когда кушаешь. И в общем, я ложусь на живот, животом час примерно лежу на холодном полу, нагреет, живот передает тепло. Потом я ложусь на спину или на бок, и я избежал таким путем туберкулеза. И они удивлялись, как? Все люди почти, те, которые сидели в изоляторах по несколько разов, они все прошли через туберкулез. То есть все до кладбища пошли. Ну, они удивлялись, как это мог я избежать этого. Ну, конечно, были такие факты, что я заболел, а меня Господь исцелил сразу. И скажу я, и когда они, однажды, я за 6 месяцев сидел 11 изоляторов, за 6 месяцев. А врачи высчитали, что физический человек не может столько выдержать. Ну, и благодаря тому, что молились, и постились о нас. И Господь давал мне силу и крепость. Я вам скажу, что я уже говорил, кажется, то скажу, что было такое время, когда неоднократно я в изоляторе, я так дрожал по 15 суток, а спать я мог. Самое больше это 30 минут. Там не поспишь, как заяц. Ну и от радости плакал. что меня удостоил Господь такой чести страдать за Христа. И я только говорю, что я недостоин тех страданий, которые Господь создал. Я еще далеко мне до этого. Я готов был, пускай бы казнили, что хотели, но чтобы братья моих этим путем не вели, я на все был готов. И вот однажды зазывает меня начальник, говорит, Бойко, в кабине, только я вышел из изолятора, он зазывает меня и говорит, Бойко, если не пойдешь с нами в ногу, то есть не станешь с нами работать, значит, мы о тебе в лагере такой распространим, что ты все равно к нам будешь бежать и искать спасение. Я говорю, начальник, я говорю, в лагере люди, психиатры не хуже, чем мы. Они сразу человека определяют, особенно блатной мир. Это люди очень такие тонкие. Я говорю, а если бы вам и удалось наклеветать на меня, заключенным, то я говорю, я в лагере умру, или пускай зарежут, или сожгут, или что угодно, но к вам спасение я не буду бежать искать. А почему? Я говорю, потому что я уже спасен. Если меня завтра убьют, я буду на небе. И я говорю, и для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Он говорит, посмотрим, и правда скажу вам, хотели устроить бунт, приписать мне, и вызывали людей, и обещали давать свободу, только скажите, что Бойко был за баню, устроил бунт. И в лагере сказали так, если только кто-то не дедиколь наклевещет, всем бошки поснимаем. Приехал прокурор, и обещает свободу, людей набили в изоляторы полно. Не хочешь – в изолятор. Вот скажешь – сейчас пускаем на свободу. Вот такое условие давали заключенным, но никто на меня не пришел клеветать, а надо было только два лжесвидетеля, строго готов. Но заключенные настолько отстаивали, это так Господь расположил, по молитвам вашим, что заключенные видели стойкость мою, они уважают таких людей. И меня с этого лагеря увозят. А когда стали сыпаться протесты, так они ему увезли, а сами пишут, что это ложь, у нас такого не существует. Увезли, а потом пишут, что это неправда, у нас такого нет. И меня увозят, значит, в Хабаровск на присылку, за три недели два человека показаны на присылке, один татарин, один с Комсомольска на Амуре, потом Матвейку, с Матвейки на Совгавань, в Совгавани снова меня начали сажать так же само. И скажу вам, один замполит, майор, вызвал меня, я так кулаком, как стукнет по столу. Бойко, почему на политику не ходишь? Я говорю, потому что я верующий человек, мне политика ваша не надо. Он как стукнет еще раз кулаком. Ты знаешь, что советская власть сильна, вот так, крепка, и мы вас все равно сломаем. Я говорю, гражданин начальник, бесполезно. Сломаем, Бойко. Я говорю, гражданин начальник, вы, кажется, мне говорите, что вы педагог? Он говорит, да. Я говорю, вы историк? Он говорит, да. А я говорю, вы знаете, такой был Чингисхан в свое время? Он говорит, знаю. Я говорю, а вы знаете, кто такой были римляне в свое время? Тоже знаю. Я говорю, а где не сейчас? Он молчит. Я говорю, гражданин майор, придет время, когда так посмотришь на вас, вот так показываю, а вас и не увидишь. А он, ах ты антисоветчик на меня. Я говорю, гражданин майор, вы извините, я говорю, вы человек грамотный, вы знаете, что мы живем в временном мире, а в временном мире нет ничего постоянно. Да, вы сегодня сильные, так я говорю, крепки, но придет время, снова так же показывает, но придет время, вот так посмотришь на вас, а вас и не увидишь. Он вон с кабинета и выгнал. Ну, думал посадить, нет, не посадил. И меня в скорости с этого лагеря забирают, вывозят снова на старт. Это было уже в 83-м году. И тут я только привозят меня, как увидела администрация старта, о, Бойко, снова к нам. И говорят, теперь, Бойко, мы теперь тебя добьем. Хочешь, не хочешь, все. То есть, это полагаемо, доконаем. Ну и скажу вам, братья и сестры, я забыл счет изолятором, забыл счет ПКТ. Ну и благодарение, снова же говорю, молитвам вашим. Господь давал силу и крепость, хоть был и худой, очень худой, шкурой кости, как было здесь в концлагере в Германии, так было в концлагере, советском концлагере, шкурой кости. Ну, благодаря молитвам я был бодрый, то есть я готов был с радостью умереть. Только что братьев не тащили этим путем. И скажу вам, однажды вызывает меня, правда, начальник мой отряда, приходит ко мне, говорит, Бойко, напишите объяснение, почему не ходите на политику? Я говорю, сколько мы вам писать? Еще с 81-го года, я говорю, сколько писал, я вас прошу. И стал умолять меня, чуть ли не умолять, Бойко, я прошу, напишите. Я вас прошу, напишите объяснение. Я обычно объяснение писал так. Я, Бойко Николай Рафеевич, так и так, такого года рождения, значит, и пишу, что за учение, незаконно осужденным по такой-то статье, и пишу, я за учение Христа готов не только страдать, я готов умереть. Вот так, как я говорю, так я писал. И пишу, а кто же вы такие, когда вас еще никто не гонит, а вы уже извратили марксистско-ленинскую идеологию, декрет Ленина, Конституцию, и все, что Ленин говорит на память, все пишу на двух листках архимедической тетради в каждую строчку. Вот можете представить. И в конце тоже пишу, и должен вам сказать, дословно, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного идеологического бессилия. Я дал ему. Он понес на штаб туда, на следующий день вызывает меня по селектору. Я помолился, захожу в штаб. Постучался к начальнику, он говорит, войдите. Я захожу, смотрю, сидит подполковник, вот так обрастер руки, и моя объяснительная в развернутом состоянии, он читает ее. И два майора по коридору, то есть по кабинету ходят туда-сюда, а я этим моментом что делаю? Молюсь. Самое главное, чтобы нам быть в молитве, то есть в контакте с Господом. И вот один майор подходит ко мне, говорит, Бойко, вы там пишете, что вы убежденный христианин. А я говорю, да. А вот чем вы нам докажете сейчас, что вы убежденный христианин? Я говорю, там же ясно написано. Он говорит, все это чепуха. Ну, вот представь себе, чем в кабинете можно доказать? Я сразу Господу мысль, ну, мой Господи, помоги. И как с картотеки. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Я говорю, вы убежденный коммунист? Он говорит, да, убежденный. Я вот так, вот чтобы определить, кто стал убежден, а кто нет, я говорю, если вас и меня сейчас поставить к стенке, я так показываю, сразу определиться, кто стал убежден, а кто нет. Он говорит, 15 суток ему изолятора. Начальник отряда берет меня за рукав. Бойко, пошли в изолятор. Я говорю, начальник, ведь они же приехали со мной беседовать, переубеждать меня. Я говорю, мне интересно с ним беседовать. Я говорю, идем, Бойко, идем, а то что добавлять? Я говорю, так пускай добавлять хоть и 100 лет. Я говорю, что такое 1000, то есть вечность по отношению 100 лет? А он говорит, забирай этот майор, забирай, пускай идет в шею кормить. И мне дают 15 суток. Ну и много таких было фактов. И вот отсидел я 15 суток, потом ПКТ отсидел, когда выхожу с ПКТ, и встречает меня работник и говорит, Бойко, кончил срок. Я говорю, да, Бойко, вам предстоит свобода. Есть приказ, значит, а я уже стал инвалидом второй группы. Это я не рассказывал, что у меня сразу приключилась гипертония, ужасные приступы, потом инфаркт. И, в общем, дошел я до ручки, как они говорят. И он говорит, вам... Значит, меня уже записали о том, что я инвалид, пожизненный инвалид второй группы. И он говорит, вам предстоит свобода. Инвалидам первой и второй группы, участникам войны, это было в 1985 году на 49-е победы над Германией, вы имеете шанс выйти на свободу, так и говорить. Но одно но. Откажитесь, мы сразу вас выпускаем. Я говорю, начальник, никогда вечную жизнь променять на эту временную свободу никогда не променяю. Он тогда говорит, в таком случае, Бойко, будем судить. И прямо говорит, коль за 5 лет мы вас не сломали, статья до 3 лет, за 3 года как-нибудь, Бойко, все меры применим, всю свою способность применим, но вас все равно сломаем. Я ему говорю, начальник, бесполезно, я не ломаюсь. Не сломаем? Я говорю, нет. Знаем, Бойко, а на свободе те уже не будешь. И говорит, иди в лагерь. Я пришел в лагерь, когда через 2 или 3 дня бежит Невальный, кричит, дядя Коля, вы в списке есть первый, 28 человек на свободу идут. Ну, я говорю, как Господу угодно. Когда через несколько дней вызывают нас всех 28 человек в штаб, и нас фотографируют, одевают на мне макетик, рубашечку, не рубашку, а просто макетик, галстук, как на порядочно, и коцает фотоаппарат на свободу, на документы. И тут меня через время, это было где-то 9 мая 1985 года, а 18-го вызывает меня майор, замполит колонии, к себе в кабинет и давай со мной беседовать. И говорит, Бойко, значит, вы фотографируетесь? Я говорю, да. Подает аппетит свободы. Я говорю, да, значит, пойдете на свободу? Я не знаю, как Господь смотрит. Он говорит, Бойко, вам предстоит свобода, но от вас зависит. Я говорю, как от меня? Одно но. И снова но. А что за но? Он говорит, вы откажитесь, и вас выпускаем. Мы вас выпускаем, только откажитесь. Я говорю, нет, начальник, вот променять вечную жизнь на эту временную свободу никогда. И он тогда говорит, Бойко, ну поймите, вы в душе верите, а откажитесь, а там себе поступайте, как хотите. Я говорю, нет, извините, если коммунистам можно лгать и лицемерить, то для меня это грех. Он тогда говорит, слушай, почему ты такой упертый? Я говорю, начальник, я не упертый, я уверен христианин, я убежденный христианин, и я знаю, что есть вечная жизнь. И он, вы знаете, как начал задавать мне вопросы, 4 часа с лишним у нас была беседа. И я ему, в общем, майору этому рассказал план спасения от сотворения Адама до того дня. И он слушал очень внимательно, вопросы задавал, разные вопросы. А потом говорит: Бойко, если только все, что ты мне говорил, это правда, то ты самый счастливый человек на земле. Я говорю: да, начальник, я самый счастливый человек на земле, кроме этой робы. А он тогда говорит: Бойко, так вот я должен тебе сказать. Говорит, прямо говорит: я уважаю таких людей, но, вот так палец народ, я должен тебе сказать, это был Андропов тогда президентом, говорит, из Москвы дано указание, прямо так говорит, чтобы вас любыми путями, любыми методами сломать. И сломают, Бойко. Он говорит прямо: ты знаешь наш строй, применить все, и тебя все равно сломают. Я говорю: начальник, бесполезно. Он говорит: если не сломают, тогда знаять. А я ему говорю: чем скорее, тем лучше. И, в общем, такая была у нас беседа. Он тогда говорит: Бойко, если только так, то я тебе скажу, держись. И дает мне руку: до свидания. Это было 18 мая, 28 мая меня забирают в город Комсомольск, и меня сдают следствие, ведут следствие, и так сокращаю, потому что время. И когда дали мне обвинительное, я объявляю пост до суда, а мне говорят заключенные: дядя Коля, 45 минут вы выйдете, 45 минут лагерная статья, вас быстро судят. А меня судили 2 дня. И вот за 2 дня, когда судья начала задавать мне вопросы, почему я на политику не хожу, я ей прямо сказал, что я человек верующий, я убежденный, и мне политика ваша не надо. Я не отрицаю, что я не ходил, все я признаю. И она как начала мне задавать вопросы, а я уже пошел до суда, я был в посте. И во время суда, думаю, за день я еще буду в посте. И, в общем, как начала она задавать вопросы, первый день все были вопросы и ответы. И она только мне говорила: Бойко, громче. А на суд приехала моя жена в город Комсомольск на Амуре и дочка. И, в общем, переводит суд на 2-й день, а у меня пост 3-й сутки. И вот на 2-й день суда она снова мне подготовилась, видно, за ночь, и начала мне задавать более такие научные вопросы, я ей стал отвечать. В общем, почти день подходит к концу, и она говорит: Бойко, хватит, ты фанатик, умрешь, сгнешь, и на этом все. А я, говорит, атеистка, тоже умру, с ним никакого Бога нет, никакой зарубной жизни нет, как начала там. А я думаю, что же отвечать на это? И тогда мне Господь дает такой вопрос, задает, я и спрашиваю: граждане судьи, если вы говорите, что там никакой зарубной жизни нет, никакого Бога нет, никакого суда не будет, никакого рая нет, а вы в газетах, и в журналах, книгах, по телефону, то есть по радио, по газетам пишете, что человек посеет, то и пожнет. Это правда? А судья говорит: правда. Я говорю: тогда граждане судьи, да, прокурор встает и говорит: вот ты, Бойко, там в лагере сел свою пропаганду, а сейчас пожнешь срок. Я говорю: граждане прокурор, вы тоже верите, что человек посеет, то и пожнет? Он говорит: да. Я говорю: тогда граждане судьи, ответьте на вопрос. Я говорю, лично знаю людей, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужаснейшие преступления и никогда за их не отвечали. И когда они умерли, их хоронили с почестями, как хороших людей. А только после смерти узнали, какими ужасными преступлениями они занимались, эти люди. Они уже умерли. Скажите, пожалуйста, когда они пожнут? Судьи молчат. А в зале сидит жена моя, много людей. И, знаете, такая тишина сделалась. Думаю, что же они ответят. А судьи молчат. И 5 минут молчок такой, потом я нарушаю молчание. Граждане судьи, так вы признаете, что за всякое деяние человек должен получить воздаяние? А судьи говорят: да. И вот тогда скажите, когда эти люди пожнут то, что они сели? Ведь они страшные преступления делали, их уже нет, они умерли. Когда они пожнут? Они никогда не сидели в тюрьме, никогда не штрафовали. Судьи молчать. И такая пауза длительная. Я тогда говорю: граждане судьи, коли вы молчите, то на этот вопрос отвечает сам Бог. И цитирую. 9 глава Евреям, я говорю, в Библии написано, 9 глава Евреям, 27 стих написано: положено человеком однажды умереть, а потом суд. Граждане судьи, и что люди на земле посеют, то на небе пожнут, а верите, что ли пожнут? Поняли? Они сами себе ответили, им было стыдно признать что-то. Ну и когда я стал говорить, а прокурор, да, и судья говорит: Бойко, хватит, ты уже за 2 дня, хватит. Ты фанатик, умрешь, сгнешь, и на этом все. А я, говорит, атеистка, тоже умру, сгнил, все этот Бог. Ну и потом, говорит, продолжайте защитную речь лучше. Я говорю защитную речь, а потом говорю... А я защитную речь, что у меня было конспект такой, и написал, Господь мне дал на память хорошее стихотворение написать. Я в граждане судьи, а у меня последняя речь кончается стихотворением. Она говорит, пожалуйста, говорите. И там начинается стихотворение, это с псалма нашего христианского, а потом идет такое там изречение, я расскажу вам. Начинается так. Есть много на свете прекрасных учений. Как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут, не злобствуя, жить. Христово учение все люди узнали. И с этим учением вразрез все идут. Бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут да текут. И так прокурору говорю, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьмы бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают, но твердо стоим и всегда на посту. Говорю, Церковь Христова непобедима. С нами Спаситель, Он верный наш щит. Острел клеветы, коварство и насилие, рукою свою Он нас защитит. И говорю, эту защиту увидите вскоре. Потом Христос Церковь к себе заберет, а землю постигнет ужасное горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божью, и в старости лет я ринулся в бой. За Церковь Христову, за братство родное, я говорю, я с радостью жертвую снова собой. А судья говорит, Бойко, дайте, я прибежу, руки протягивает. Я говорю, пожалуйста. Она берет этот лист, и дает секретарше, говорит, припиши это обязательно сейчас. И там еще у нее есть в деле одно стихотворение хорошее, она понравилась. Но я не сказал вам, когда ко мне приезжали два с политотдела майора, то они говорили, что в Библии полно противоречий. А я говорю, в Библии противоречий нет. Они мне сказали, говорят, а вы что думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю, читаете или нет. Говорит, мы тоже читаем. А почему это у вас нет, а у нас есть? Что у вас другая Библия? Он говорит, не майор. А я говорю, нет, Библия одна. А почему это? Что вы думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю, читаете или нет. Читаем, говорит Бойко. И хорошо читаем. И знаем, что там полно противоречий. А я говорю, я еще раз говорю, что в Библии противоречий нет. А почему? У нас есть, а у вас нет. Я говорю, потому что вы читаете Библию без веры. А я говорю, а я читаю Библию с верой. А вера – это контактный ключ с Богом и Его Словом. Я говорю, вера – это растворитель. А поскольку вы плотским умом читаете, вам там противоречия есть. А в Библии фактически противоречий нет. И когда он стал мне говорить, то есть я ему стал свидетельствовать о Христе, и много я им стал рассказывать, что, кто такой Христос, что он пришел на землю. И он тогда говорит, Бойко, все это басни, все это басни. Я говорю, гражданин начальник, я говорю, извините. Я говорю, когда учился в школе, мы изучали басни Крылова, другие басни. Я говорю, у вас от Львова до Владивостока полные магазины лежат басни всякие, всякая фантазия. Но я говорю, никогда еще не слыхал и не видел, чтобы человека за басни судили. А что это за басни, что вы за них судите? А говорит, ишь ты какой! И вызывает начальника, и стал говорить, начальник, ты эти Бойко, когда сажаешь в изолятор, не вызывай своих отрядных, а то они их приделают, то они их превоспитают. Ее там на спине багаж, ой-ой-ой. И на эту тему я написал стихотворение. 7 куплетов, правда, помню только последний, потому что меня перехватили. И там такие слова. «Все в дома мы входим дверью, стенки лбом не прошибешь, так и Библию без веры век читай, не поймешь». Ей понравилось это, перепиши. И она пришла, а прокурор встает, говорит, «Граждане судьи, прошу учесть личность подсудимого Бойко, дать ему на всю катушку». А судья говорит, «Он и два не выжить, куда ему уже давать шкурой кости?» И пошли на совещание, когда выходят, зачитывают мне 2 года строгого режима и 5 ссылок неотбитых, а дочка расстегивает плащ, вынимает букет цветов и говорит, папочка, за мужество и стойкость. Прямо на суде. Они повернулись, судьи ушли, а Карло говорит, Бойко, давайте все кушать. Что вы принесли? Все давайте кушать. А я 3 суток в посте, это еще июль месяц, жаркая погода была. В таких случаях кушать не хочется, только пить хочется. Но я говорю, тата, мне кушать не надо, только пить. Я говорю, давай, бери все, что принесла жена, привезла. Я взял, зашел в комнату специально, покушал, потом говорю, начальник, я уже покушал, выводи. Он открывает камеру, один идет впереди с автоматом, а тот отступил, чтобы я вышел. И взял с собой цветы, так иду. И по коридору пока шел, они не видели. Как вышел в зал сюда, а он увидел сзади, что я с цветами, и кричит переднему, подожди, стой. И то стал я, стал. Он говорит: Бойко, мы вас уважаем, мы таких людей уважаем. Ну, представь себе, мы выходим в центр города Комсомольска, как же нам вас вести с автоматами в руках и с титами? Я говорю: начальник, это же дочь и подарок. Я говорю, для меня это очень ценный подарок. Дочь подарила подарок. Он говорит: Бойко, ну поймите, вы знаете, что нам будет? Я говорю: ну я представляю, что будет. Ну а куда я дену? Он говорит: ну представьте, в городе выйдет, чтобы вы с цветами, а мы с автоматами. Да. Он говорит: тогда отдайте кому-нибудь. Я говорю: кому отдам? Я глянул, никого нет. Ну положите на скамейку. Я положил на скамейку, скажу вам, пока мы шли по середине города, по центру, они шли как по уставу, один спереди, другой сзади с автоматом, как самого страшного преступника. А когда зашли уже в парк, они автоматы через плечо, и так с левой стороны идут обои. И вопрос, они слышали весь суд. Вы знаете, их столько возникло вопросов, интересных вопросов. И они с такой жаждой беседовали со мной, пока не пошли до тюрьмы. Подходим к тюрьме, а жена как увидела, что я иду с ними, как с друзьями. Говорит: ой, Николай, если бы мы знали, что тебя так будет вести конвой, мы остались с тобой, бы шли рядом. Меня завели в тюрьму, обе сделали, все забрали. Ну и скажу, меня отправили потом на Эльбан, и вот 2 года тоже я забил счет изолятором, забил счет ПКТ, сколько было, и в общем, и у меня там инсульт приключился, парализовал левую сторону, я написал Новосибирск и Омск, что я нахожусь в больничке парализованный. Меня когда привезли, когда привели в санчасть, начальник стал исследовать, но я стал молиться, чтобы он мне уколы не давал, потому что я знал, что если работник КГБ даст ему указание сделать мне укол, сделать меня тем, чем они хотели, я отказался. Начальник санчасти, капитан, и когда привели, он сразу пульс пощупал, потом проверил давление, потом прослушал меня и говорит: давайте быстрее шприцы. То есть шприцы давайте, мне сейчас уколы делать будем. Я говорю: начальник, я говорю: извините, я от уколов категорически отказываюсь. Он говорит: почему? Я говорю: потому, вот так поднял руку, потому что у меня есть врач, всем врачам врач. Я говорю: Христос. Ну, я ему объяснил, такой Христос, он так посмотрел на меня и говорит: ну, раз такое дело, Бойко, тогда я тебе не буду делать уколы, а таблетки тебе буду давать. И положили меня в палатку, я написал сразу письмо в Новосибирск, Омск, и он сразу написал наряд на меня, потому что он боялся, что КГБ заставит его там делать уколы. И он сразу написал на меня наряд, на БИРУ, Биробиджан, это краевая больница Хабаровского края для заключенных. И меня через 3 недели, меня Господь исцеляет. Правда, были у нас там уже приближенные, человек 12 в лагере, когда я приехал. То есть там покались, когда я был там за это время. Они тоже молились, потом их час раскидали, со мной было 3 осталось. И они меня всегда посещали, молились вместе. И тут приходит наряд, меня везут, да, и я уже... До наряда я уже стал ходить. То я не ходил, левая сторона полностью была парализована. И они удивились, правда, что полгода людей колят, ничего не получается, а тут только 3 недели уже и выздоровел. Я говорю: у меня есть Бог, то есть Господь всем врачам врач. И когда мне привезли на Биробиджан, а там же сразу надо анализы делать, и меня сестра старшая взяла, садись, Бойко, я сел, она помазала спиртом, давай проколол 1 палец, а кровь не идет. Она проколола 2 палец, кровь не идет. Она кричит: Маня, Таня, Надя, идите сюда. Позбегали все сестры с больницы. И говорят: что делать? У нее кровь не идет. Мне надо анализ брать, а у нее кровь не идет. А эти сестры говорят: а вы машите. Я начал махать. Чуть-чуть набрали. Она потом прокалывает 3 палец. Они говорят: а вы трите. Я начал так тереть. В общем, пока не набрала ту пробирочку, стеклянка, ну вы знаете, наверное, пробирку, как берут. И она тогда говорит: слушайте, где ваша кровь? Говорит: не видели мы еще такого человека, чтобы крови не было. На анализ нет крови. Я говорю: моя кровь в изоляторах осталась. Ну, на 3-й день мы звоним начальник, врач, терапевт, прослушала меня и говорит: Бойко, у вас инсульта нет, а гипертония у вас будет до смерти. И сердце ваше никудашнее. Потому что у меня инсульт, то есть инсульт, хотел быстро сказать, инфаркт и гипертония была. И потом меня выписали из больницы, и я когда, значит, мне когда, значит, на уже этого Эльба не было, И я дошел до того, что врач, у меня кончается срок два года, приходит прокурор города Амурска и говорит: Бойко, то у вас срок подходит к концу. Я говорю: да. Так вот, Бойко, как вы решили, сделали вывод? Я говорю: сделал. Пойдете на свободу. Откажитесь. Я говорю: извините, я такие вещи не иду. Он говорит: так вот, знай, Бойко, теперь уже не 3 года, а 5 лет. Я говорю: прокурор, я говорю, если даже 100 лет, то что такое 100 лет по сравнению вечности? Так он говорит: ты что, остаешься в таком же убеждении? Я говорю: я еще лучше утвердился в этом. Он говорит: ну, Бойко, знай. И, конечно, они хотели что-то сделать, но дело в том, что уже тут, видно, они шли эти разговоры о том, что будем пускать братьев. И меня начальник санчасти берет без конвоя, прямо говорит, что мне не надо конвой, хотя бы я довез до ссылку. Потому что 2 года я отбыл. Тоже изолятору я потерял счет. ПКТ тоже самое, по 6 месяцев сидел. И меня, значит, без конвоя забирают на самолет и меня отправляют в полуостров Аян. Это недалеко от Японии, аж туда под Капчатку. Привезли меня туда, там сразу на меня ополчились. Ну, хотели, чтобы мне еще добавили срок, чтобы я устроился на работу. Мне уже было 73 года. Я пошел к прокурору, сказал, что так и так, а я фактически у меня 2-й группы, а мне сняли эту группу и сказали, что будешь работать. И потом мне как посыпались бандероли со всех концов, из Германии, со всех из Америки, и я обснабдил весь поселок литературой. И почту всех, и милиция вся читала, в каждом доме была не одна даже Библия. И они потом изменили ко мне взгляд, потому что я уже был почти год, увидели, что я не такой страшный, как меня рисовали. И тут приходит начальник милиции и говорит: Бойко, ваших всех братьев, сестер выпустят на свободу, есть приказ, а вас не выпустят. А я так поднял руки и говорю: слава Богу, что братья и сестры будут на свободе. А я говорю: сколько Господь приедет, столько буду. Ну, я говорю: а на побывку можно поехать? Он говорит: не знаю. И ушел. Через 3 дня призывают меня в милицию и говорят: Бойко, я позвонил в управление, вам все-таки разрешили посетить дом. Ну, вызвал коменданта и спрашивает: ну, сколько дадим Бойко домой поехать? Он говорит: да, были все такие, как Бойко, то милиции не надо было. И он меня спрашивает: ну, сколько вам Бойко? Месяц хватит? Я говорю: хватит. И мне пишут, значит, маршрутку и дают, значит, справку, чтобы меня нигде не задерживали. И я приезжаю домой, встречаюсь, еще приехал в Боринск, освободился, я еще поехал в Молдавию, в Боринск встречать, освободившись из поселения. Поехал в Вознесенск, приезжаю с Вознесенска, а жена говорит: Коля, пришла телеграмма, срочно, чтобы ты приезжал в Аян, забирал документы. Я поехал, забрал документы, приехал домой. И вот в 91 году меня вызывает председатель реабилитационной комиссии города Одессы. И говорит: Бойко, вам пришла реабилитация. Я говорю: а зачем мне реабилитация, когда меня сделали инвалидом пожизненно 2-й группы? Он говорит: а вы пенсию получаете? Я говорю: ни копейки, мне вообще не давали пенсию. Он говорит: так вы несите в себе эту справку, вам будут давать пенсию. Я понес, мне говорят: да, будем давать. Через время вызываете еще, вот вам еще одна реабилитация. Этот председатель реабилитационной комиссии города Одессы. Я и ту понес. Через время он вызывает еще раз, говорит: Бойко, вот вам еще пришла одна реабилитация. Мне 4 раза судили, все 4 раза реабилитировали. Он говорит: так вы еще пристали, не сидели? Не, он говорит: сколько же вы сидели? Я говорю: много сидел. Он говорит: так вы еще пристали, не сидели? Я говорю: да. Так вы еще ходите? Я говорю: я еще бегал. Он говорит: вы какой-то чудный человек. Я говорю: не я чудный, у нас Бог чудный. Ну, давай ему свидетельство. Это же тоже бывший работник КГБ. Я ему давай свидетельство о Христе. Ну, много говорил, а потом говорю в конце: начальник, смотрите, какой у нас чудный Бог. И при Сталине сидел, Сталин кричал: знаем. При Хрущеве сидел, Хрущев тоже кричал: знаем. Последнего баптиста покажем по телевизору. Прямо в газетах писал, я лично читал. И при Брежневе сидел, Брежнев тоже кричал: знаем. При Андропове сидел, Андропов тоже давал указание знаить. И при Черненко сидел, Черненко тоже кричал: знаем, Бойко. Я говорю: смотрите, какой у нас чудный Бог, они гниют, а я все еще живу. Он говорит: а ты вообще какой-то странный. Я говорю: не я странный, у нас Бог чудный. Ну и скажу, я только сказал ему: а вы знаете такого, у нас был тут такой еврей, Каушанский. Я говорю: а вы же, наверное, одессит? Он говорит: да, конечно, одессит. Я говорю: вы знаете, что за меня писали статьи в газетах, по радио, по телевизору показывают, что я самый страшный преступник. Я говорю: а он сейчас живой? Я говорю: так это мой лучший друг. Я говорю: а он живой? Он говорит: да, сейчас преподает философию и религию в институте. Я говорю, видите, как у вас? Я говорю, я готов был за учение Христа не только страдать, а умереть. А вас так. Раз перевернулась власть, я говорю, а вас все, оказывается, скопские. Власть перевернулась, и вы перевернулись. А он, оказывается, этот лектор, который был в Одессе, Макаушанский фамилия его, инженер, то есть профессор. А он сейчас преподает в Одессе в институте, религию преподает и философию. Вот, пожалуйста. Так что, братья и сестры, что я хочу этим сказать, то есть, что нам Господь говорит, что не всегда так было, как сегодня есть, и не всегда так будет. Придет время, когда, я уже сегодня утром говорил на той части, что весь религиозный мир и весь мирской мир восстанет против нас с вами, против Церкви Христовой. Поэтому нам нужно, как бы там ни было, нам нужно укрепляться благодати Божией, чтобы мы могли устоять и чтобы быть наследниками вечной жизни. А устоять мы сможем, когда мы будем ходить в страхе Божьем, будем проверять свои светильники и пополнять масло, чтобы при таких вот атаках, которые были и которые еще будут, чтобы мы могли устоять. Только со Христом мы устоим. Поэтому я хотел бы просить, чтобы приняли благодарность все за то, что молились о нас. Я знаю, что много людей здесь, которые молились в то время, постились. И на дальнейшее время, когда будет написано «И будете ненавидными всеми народами за имя Мое», то никто за нас не будет ни молиться, ни поститься, только друг за друга. Потому что так написано, будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Так оно будет. Но когда мы будем едины между собой, это самое главное, и со Христом, монолит, то никто нас не одолеет. И так Господь, часть людей, конечно, скажу вам, часть Господь изменится в мгновение ока, а часть людей придется все равно идти на страдания, как и написано в 11 главе Даниила, что многих придется быть еще в тюрьмах. Но самое главное, нам нужно устоять. И благодарить Господа, что Господь сохранил нас до этого времени, что Он оставил для нас еще это Слово Божие, это как оружие. И самый вернейший справочник, что мы верно шли этим путем узким, тернистым, и не подражали ни в чем миру. Если мы только начнем подражать миру, братья и сестры, мы этим оскорбляем Господа, особенно молодежь прошу. Потому что дьявол сейчас все силы, всю свою способность выкидывает в этот мир, чтобы мы ходили во грехах. Он знает, если у человека то есть грех, то уже это контакт с ним. Тогда человек не имеет силы противостоять дьяволу, потому что он уже его. А человек, написано в Слове Божьем, то ли мы являемся храмом Божьим, то ли пристанищем сатаны. Третьего нет. И места рая и ада, третьего тоже ничего нет. Поэтому пусть Господь благословит нас ходить в страхе Божьем и просить Господа, чтобы научил нас ходить в постоянном присутствии, чтобы жить им и жить для Него. Мы помолимся, поблагодарим Господа на этом. Может, вопросы есть? Пожалуйста. Если будет слушать, скажу. Это тоже интересное событие. Не утомил я вас? Когда я сел на полуострове Аяне, и вот однажды вечером вижу бобик, милицейская машина возле моей квартиры. Я уже не буду рассказывать, как жена приезжала, потому что это длинная история. И бобик туда-сюда, туда-сюда. Я смотрю, что такое? Кого-то ловлять или кого-то ищут, не знаю. Вдруг меня утром приходит милиционер дежурный, говорит, Бойко, явиться в штаб, это, в милицию. На 11 часов. Я помолился, не дождался 11, без 15-11, думаю, пойду раньше. Прихожу, мне дежурный говорит, так, Бойко, зайдите в кабинет, там вас ждут. Я постучался, захожу, когда вижу, сидит майор, пограничник, и сидит начальник. Я постучал, они говорят, войдите. Я говорю, вы меня звали? Да, да, Бойко, заходите. Я сел, говорит, садитесь. Я бесенно молюсь обычно. Он говорит, Бойко, к вам тут пришли ваши братья и хотят с вами встретиться, хотят с вами говорить. А меня сразу говорит, какие братья пришли? Мне никто не писал. И я подумал, что, может быть, Логовиенко подослали с СГБ. Это был бывший председатель СГБ, а он одессит, мы с ним очень хорошо знакомы. Он вначале был в нашем братстве, а когда начали судить, он пришел в регистрированную. И он тогда говорит, правда, они нарушили границу, и мы их, значит, наказали, оштрафовали. Но они все-таки просятся с вами встретиться. Вы не против? А когда сказал, что нарушили границу, я сразу меня понял, что только наши братья могут нарушить границу, не посчитавшись ни с чем. Я говорю, конечно, хотел бы видеться. Ну, говорит, что вы братья. Я говорю, хорошо, раз братья, значит, хочу встретиться. И он говорит, приведи их. И приводят. Оказывается, с Ташкента братья, решили посетить, так они пришла на мысль, посетить братьев, которые дальше всех сидят и больше всех сидят. Я сидел дальше всех, и они решили, им прямо говорят, когда они заводят их, и мы встречаемся. Ну, можете представить, в таких случаях, когда я был, так, потому что я никогда с братьями не встречался в суду, это, в лагере. С пятидесятниками встречался, с водниками встречался, разные течения были, но с братьями не встречался. А тут приводят братьев, на свободе, я уже считайте, и мы обнимаемся, целуемся, и что еще? Плачем. От радости я плачу. А начальник говорит, какие же вы братья? Не знаете, знакомиться, целуются и плачут. Вы же не знаете друг друга, как же вы не знаете, как вас звать, какие же вы братья? Я говорю, это братья мои во Христе. Я говорю, у меня много братьев есть. И они говорят, так, Бойко, 40 минут вам дали возможность побеседовать. Ну, мы начали беседовать, они слушали, а потом они видели, оказывается, что тут у нас ничего опасного нет. Ну и братья стали рассказывать, как они решили этот вопрос осуществить практически, что им пришло на мысль, на сердце, говорить. Одному звать Саша, а другой Соломон. Один из кавказский человек, а другой русский. И говорит, вот пришло нам на мысль, мы обязаны посетить братьев, которые дальше всех сидят и больше всех сидят. И решили начать с вас. А представь себе, Аян – это город, районный центр такой, Аяномайский район Хабаровского края. Туда только самолетом можно добраться. Никаких дорог туда нет. Только самолетом. И причем по пропуску. И братья ташкентские им собрались и стали посмотреть карту и сказали, братья, куда вы поедете? Пропуск, без пропуска не проедете. Они нашли по карте, что есть возле Аяна 120 километров, есть поселок Нелькан. И они говорят, а мы приедем в Нелькан, а с Аяна 120 километров пройдем пеше. А они, братья говорят, это они рассказывают, что там же глухая тайга, не такая, как в Сибири, а там целина, как говорят, там есть такое время, места, что вообще не пройдешь. И, во-вторых, все изрезано реками и болотами. И еще и сопка на сопке. Вот так прямо сопки, как только шпили стоят, видно. Они, нет, мы поедем. Приезжают в Хабаровск, хабаровчане, братья, говорят им, братья, что вы задумали? До Бойка вы не доберетесь, потому что 120 километров, причем полно зверей. Там и медведи, там всякие звери есть. Что вы думаете? Они, нет, мы поедем. Мы уверены, знаем, что мы увидимся с Бойком. И решили поехать. Приехали в Николаевск на Амуре. А там еще одна сестра наша, у американцев, когда были там такой участок какой-то, что у американцев были там рыбные промыслы, и она в них работала еще девицей, и говорит, братья, я там несколько лет работала, вы туда ничем не пройдете, там нет ни дорожек, ни стежек, ничего, только самолетом. Ну, и они все равно не послушали и решили пробираться. Взяли билет на Нелькан, прилетели в Нелькан, сели с самолета и спрашивают жителей, скажите, пожалуйста, как нам пробраться в Аян? А люди местные говорят, никак вы не проберетесь, только самолетом. А на самолет надо пропуск. Они говорят, да нет, вы нам покажите или туда, или туда, или туда, чтобы направление. Ну, и им показали, вот сюда. И они, говорите, обратили внимание по небу, где восток, где запад, определили. Ну и решили идти. Правда, им говорят, там есть телеграфные столбы, но это уже заросшее, это уже заброшено, там ничего не найдете. Но они решили идти. Они, правда, взяли в свои рюкзаки, в основном литературу, взяли спички, нож, там, что им надо было, хлеба. И они решили питаться подкожным кормом. Это было в августе, в начале августа месяца, летом. И решили идти. И вот прошли сутки. Ночью они, один говорит, один спит, собрали, там же лес этот сухостоя очень много, заготовили, и один костер же подкидывать, а один спит, потом менялись. И вот второй день, как они говорят, идем мы днем, или на третий день идем днем, и вдруг как из-под земли два пограничника. Стой, куда идете? Они говорят, мы идем Аян. А ну давайте документы. Ага, шпионы. Они говорят, какие шпионы? Мы с Ташкента. Шпионы пошли с нами. Привозили их на заставу, и их объявили шпионами они. Тут приходит вызвали начальство, начальство берет их документы, и их оставили в заставе, и говорит, Николай Ильич, мы не видели такой жажды на свободе, как эти люди, солдаты, офицеры, которые там, говорит, страшно жаждали, мы им стали свидетельствовать о вас, что вы сидите в лагере, то есть на ссылке. Значит, за убеждения, мы верующие, и давай им свидетельство Христе.